Глава 38. Отчаяние, бессилие. Мы снова оказались в туннеле и прошли через всю мрачную пещеру. Я предполагал, что мы опять выйдем на угольный двор, но Марни взяла меня за руку и потащила куда-то мимо проржавевших леточных транспортеров. Мы шагали еще минут 15. Фонарь бросал под ноги желтое пятно света диаметром не более 6 футов. Наконец Марти знаком велела мне остановиться, а сама вскарабкалась на сооружение, смахивающее на железнодорожную платформу. Затем подошла к деревянным дверям и, навалившись, открыла. Проржавевшие петли заскрипели, протестуя против подобного насилия, а по цементному полу рассыпался дробный стук коготков. Это разбежались крысы. Старая надпись на стене гласила: «Посторонним вход воспрещен. Колумбийский университет». Приложив палец к губам, Марни бесшумно, словно кошка, двинулась по огромному университетскому подвалу. В свете фонаря я увидел котельную с давным-давно погасшими топками и проржавевшими водяными трубами. Марни на секунду остановилась, чтобы выбрать один из ведущих в мрачную бесконечность коридоров. Оборванные электрические кабели походили на черные лианы. Вдоль стен тянулись сплошь заросшие паутиной трубы отопления. В неярком свете фонаря я увидел, как через несколько ярдов отопительные трубы, изгибаясь под прямым углом, уходят в стену. На мою руку легла ладонь Марни, и мы двинулись по туннелю. Через сотню ярдов она дернула меня за рукав и показала на винтовую лестницу. Я вслед за ней поднялся по запыленным ступеням. Марни открыла очередную скрипучую дверь, и мы оказались в ветхом здании с длинными коридорами. Мы пошли по одному из них, и я читал прибитые к дверям таблички с именами давно умерших профессоров. Еще несколько минут, и мы вышли на широкую улицу с высокими домами. Моей надежде, что мы окажемся на чистых тротуарах Южного Нью-Йорка, сбыться было не суждено. Улица была засыпана слоем отбросов, не менее могучим, чем тот, по которому я ходил на улицах Гарлема. Мимо нас по-прежнему торопливо шагали, сгибаясь под тяжестью ноши, люди в лохмотьях. Девчушка лет 9 толкала перед собой тележку, нагруженную коровьими шкурами. Со шкур капала кровь. И здесь кафе и магазины были превращены в цеха и мастерские, в которых, не поднимая головы, трудились мужчины и женщины. Кругом жужжали токарные станки, стучали молоты, визжали пилы. Под ребра мне воткнулся палец. Я оглянулся и поймал осуждающий взгляд Марни. Она понурила голову и двинулась вперед всем своим видом, предлагая мне принять ту же позу покорности. Указатель на столбе гласил, что мы находились на проходящей через весь Манхэттен с севера на юг Амстердам-авеню. Когда-то это была вполне благополучная и даже процветающая улица. Указатель на следующем углу говорил, что мы добрались до 114-й улицы. На очередном указателе уже значилась цифра 113. До 102-й улицы с тюремной стеной, разрезающей остров надвое, оставалось не более получаса ходу. Мы прошли мимо огромного здания в готическом стиле, которое когда-то было собором. Сейчас в нем рядами сидели слепцы. Все они как один отчаянно колотили молотками по серебристым металлическим пластинам. Шум стоял такой, что, проходя мимо широко распахнутых дверей, я закрыл ладонями уши. Я обратил внимание, что нагруженные корзинами, ящиками и тюками люди двигались не беспорядочно, а направлялись в одну сторону. Я вспомнил слова Равены о складах, которые по ночам загружались с помощью рабского труда и освобождались днем свободными рабочими. Меня очень беспокоило присутствие большого числа полицейских. Большая часть стражей порядка сидела в патрульных автомобилях или в похожих на ящики экипажах с пулеметной турелью на крыше. Кроме того, на улице были и пешие патрули, очевидно руководившие уличным движением. Они направляли навьюченных рабов в места сбора грузов. Несколько босоногих девочек выстроились в очередь к тележке, чтобы высыпать в нее содержимое своих корзин. Внимательно вглядевшись, я увидел, что это ярко раскрашенные вешалки для одежды. Я не мог не заметить, что две девочки чем-то похожи на Керис. Видимо, в городе не было ни одного квартала, где не проживали бы отпрыски Торренса. Во всяком случае, так мне казалось. Хотя картина для этих мест, наверное, была обычной, я не мог избавиться от чувства, что перед моими глазами развертываются экстраординарные события. Рядом с тележкой стояли две средних лет дамы, которые, судя по внешнему виду, вряд ли могли бы быть постоянными обитателями гетто. Одеты они были в строгие деловые костюмы, а их затянутые в шелковые чулки ноги украшали превосходной работы туфли. Они оживленно беседовали друг с другом, не спуская глаз с доставивших вешалок девочек. Интерес к происходящему у меня резко возрос, хотя я и продолжал шагать с опущенной головой. Дамы, несомненно, занимались оценкой девчонок. Время от времени одна из них указывала на приглянувшуюся девочку, и ту сразу же отводили к группе женщин, толпившихся на том, что раньше было тротуаром. Оставленные без внимания девочки уходили прочь с опустевшими корзинами. Бросив быстрый взгляд на улицу, я понял, что процесс селекции происходит и в других местах. Мужчины и женщины, разбившись на пары, двигались с блокнотами в руках мимо открытых дверей мастерских и пристально вглядывались в лица рабочих. Иногда одну из работающих женщин вызывали и приказывали занять место на тротуаре. Я заметил, что Марни из-под копны рыжих волос, так же, как и я, следит за происходящим. Здесь действительно что-то происходит, но что именно? Поначалу мне показалось, что отбор производится произвольно, но очень скоро я понял, что из всей массы выбираются только половозрелые девочки. В то же время женщин среднего возраста и старше оставляли в покое. В моей памяти встали два слова «Операция Лавина», и так она началась. Медики с команды Торренса приступили к отбору женщин детородного возраста, хотя некоторых из них таковыми можно было считать с большой натяжкой. Это означало, что появление первых представителей расы сверхлюдей Торренса можно ожидать примерно через 9 месяцев. Грубый окрик прервал мои размышления. «Эй, постой, ты, рыжая, стоять тебе говорят!» Марни повиновалась и, опустив голову, уставилась в землю. Я принял ту же позу покорности. «Великий Боже!» – думал я. «Если одна из этих женщин заметит качество моей обуви, мне крышка!» Краем глаза я увидел стоящего на углу полицейского. Блюститель законности стоял, широко расставив ноги и держа руки за спиной. На его плече висело помповое ружье. Мне оставалось только ждать, что скажет женщина в модных туфлях. «Имя и номер», – бросила дама. Марни продолжала молча смотреть в землю. «Девушка, назови мне свое имя и номер», – повторила женщина. Я почувствовал неладное. События, похоже, начинали развиваться в опасном направлении. «Кого ты из себя изображаешь, девчонка? Если ты не ответишь, то...» «Она немая», – вмешался я, стараясь говорить как можно более заискивающе. «Ее зовут Марни». «Ах, вот как!» – сказала дама и, записав имя, спросила. «Номер?» «Ее номер?» – тупо протянул я. «Не знаю». «Подойди сюда, девчонка!» – сказала дама и, грубо схватив Марни за волосы, рывком повернула лицом к себе. Увидев шрам, она брезгливо скривилась и прошептала. «А, похоже, мы имеем дело с объектом грубого обращения, не так ли? Языка, следовательно, тоже нет». «Открой рот!» «Да, так я и знала. Впрочем, для нашей цели ни благообразности, ни язычка не требуется. А теперь повернись ко мне спиной». На сей раз она грубо рванула ворот свитера, обнажив Марни плечо. «Стой спокойно! Когда ты дергаешься, я не могу разобрать номер!» Я увидел длинный ряд цифр, наколотых на лопатке Марни. Дама переписала цифры в блокнот, указала на стайку толпившихся на тротуаре девушек и велела. «Иди к ним! И не двигайся, пока я тебе не скажу». Я пошел вслед за Марни. «Эй!» – услышал я и повернулся к женщине. «А ты, болван, нам не нужен. Иди занимайся своими делами». Я взглянул на полицейского. В нашу сторону он пока не смотрел. Но я знал, что если дамочка поднимет шум, страж порядка не заставит себя ждать. Поэтому, покорно опустив голову, но в то же время косясь по сторонам, я медленно двинулся по улице. Проходя мимо Марни, я чуть повернул лицо и, четко артикулируя, произнес одними губами: «Жди». Марни кивком дала знать, что все поняла. Прямо передо мной остановился автобус. В него начали загружаться девушки из одной группы. Следующей была компания, в которой находилась Марни. Времени на разработку более или менее разумного плана действий у меня не оставалось. Дойдя до тротуара, я развернулся и быстрым шагом направился к Марни. Женщина с блокнотом записывала данные девочки с тележкой. Я молил Бога, чтобы она как можно дольше не поворачивала головы в нашу сторону. Я подошел к группе девушек, в которой находилась Марни. За моей спиной громыхал автобус с живым грузом. По мере того, как он приближался, рев двигателей становился все громче. Немного замедлив шаг, я сказал: «Марни, иди впереди меня. Старайся шагать как можно естественнее. Но если я крикну «беги», припускайся во весь дух». Она кивнула. Я пропустил ее перед собой и двинулся следом. «Эй, рыжая, я велела тебе ждать!» Негодующий вопль женщины с блокнотом перекрыл все уличные шумы. Полицейский на углу повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит. «Полиция!» – завопила дама. «Остановите вон ту рыжую!» Здоровяк-полицейский не заставил себя просить. Он подскочил к Марне и схватил за локоть. «Не двигаться!» – рявкнул он. «Стоять тихо, пока я не разберусь, в чем дело!» Не дожидаясь ответа, коп тыльной стороной руки ударил девушку по лицу. На губах Марни выступила кровь. Расстояние между мной и полицейским быстро сокращалось. Я на миг оглянулся, пытаясь обнаружить среди окружающих хотя бы намек на желание помочь, но, увы. По счастью, рядом с собой я заметил старуху, согнувшуюся под тяжестью корзины, заполненной короткими и толстыми металлическими прутьями. Я выхватил прут и, что есть силы, опустил на голову копа. Не успев даже заметить, откуда последовал удар, он захрипел и рухнул на грязную мостовую. Марни, не веря своим глазам, взирала на павшего к ее ногам стража порядка. «Вперед!» – крикнул я, хватая ее за рукав. «Бежим!» – за нашими спинами послышались крики. Женщина с блокнотом визжала все громче и громче. Мы мчались по улице, словно зайцы, преследуемые сворой собак. Из дверей, стоящей на противоположной стороне улицы полицейской машины, выглянул еще один парень в черной униформе. Я увидел, как пластмассовый пузырь пулеметной турели на крыше машины повернулся. Сдвоенные стволы пулемета смотрели в нашу сторону. «Быстрее!» – взревел я, и в тот же момент мимо моей головы просвистели несколько пуль, а из стен перед носом во все стороны брызнули осколки камней и кирпича. Пулеметчик взял слишком высоко. В следующий раз он подобной ошибки не допустит. На улице началась паника. Люди в ужасе разбегались, вопя на все голоса и избавляясь от своих тюков, корзин и тележек. Прямо передо мной на мостовой корчился какой-то мужчина, в него рикошетом угодила пуля. Марни вбежала в первую попавшуюся дверь. Я последовал за ней и оказался в довольно просторном помещении. За длинными столами слепцы изготовляли мягкие игрушки. Напуганные звуком выстрелов, они, пытаясь определить их источник, все как один обратили невидящие глаза к дверям. «Не останавливайся!» – крикнул я. «Здесь обязательно должен быть черный вход!» Поскольку мы скрылись в здании, исчезнув из поля зрения пулеметчика, здравый смысл требовал, чтобы тот прекратил стрельбу. Но здравый смысл в этих местах был, видимо, не в чести. Стрельба продолжалась. Полицейский дал очередь прямо в открытую дверь. Один из мастеров игрушечников рухнул на пол. Одежда на его груди в том месте, куда попала трассирующая пуля, дымилась. Рабочие с криками бросились к дверям, сталкиваясь на бегу друг с другом. Некоторые из них падали под пулями. Пулемет работал без устали. Оглянувшись, я увидел, как валятся на сливные решетки мостовой попавшие под пули слепцы. Голова Марни работала явно лучше моей. Вместо того, чтобы скорбеть, она, что есть силы, толкнула меня в сторону расположенных в глубине мастерской дверей. Я без остановки промчался через склад готовой продукции, где на меня с полок пялились тысячи кукольных глаз, и выскочил в проулок за домом, заполненный десятками спокойно двигающихся со своим грузом мужчин и женщин. Они, несомненно, слышали выстрелы, но не знали, что происходит и где ведется огонь. Марни неслась впереди меня со скоростью хорошего спринтера. Я мчался следом, не думая о направлении и о том, куда нас может привести эта безумная гонка.